Глава 7. 5 великолепных цветков. «Какое любопытное исполнение!» Прикрыв губы рукавом, улыбнулась госпожа Камелия. «Госпожа, ну разве это можно назвать танцем?» Позволила себе высказать мнение последняя из приглашенных девушек, выступление которой было испорчено появлением служанки. «Верно, это было что-то дикое и необузданное, никакого изящества», подхватила ее другая танцовщица. «А мне понравилось». По лестнице, ведущей со второго этажа, где были приватные комнаты для особо щедрых гостей, спустилась высокая худая красавица с бледной и гладкой, как нефрит, кожей и невероятно сложной прической, которую украшали несколько золотых шпилек с драгоценными камнями. Ее платье имело 2 цвета. Нижнее было абсолютно белым, а верхнее имело нежный персиковый оттенок. Присмотревшись к ее одеянию, а также к тонким чертам, которые, возможно, могли бы даже называться резкими, если бы не были такими прекрасными в своем сочетании, Юнь-Юнь поняла, что их почтила вниманием еще одна легенда этого заведения. «Приветствуем госпожу Азалию!» Одновременно поклонились известной куртизанке-танцовщице, глаза которых наполнились восхищением от возможности лицезреть целых 2 великолепных цветка дома наслаждений «Алые лепестки». «Сестрица, ты следила за выступлением этой служанки?» С легкой наигранностью удивилась госпожа Камелия. «Неужели ее дикие и необузданные движения, лишенные изящества, могли пленить твое сердце?» «Нужно совсем не разбираться в искусстве, чтобы не разглядеть врожденный талант, нуждающийся лишь в хорошей огранке». Звонким голосом, столь непривычным для куртизанок, отозвалась госпожа Азалия, после чего повернула голову к танцовщицам, успевшим притихнуть от услышанного. «Благодарю за уделенное время. Мы пришлем весть тем, кто пройдет этап отбора. Благодарим госпожу Азалию и госпожу Камелию за возможность». Еще ниже поклонились танцовщицы и покинули зал, изредка оглядываясь на куртизанок и ощущая скованность от резких слов, произнесенных обладательницей неоспоримого авторитета. «Благодарю тебя, сестрица. Я думала, что задохнусь». Словно сбросив груз с плеч, госпожа Камелия вспорхнула с пола и подошла к Юнь-Юнь, подхватив ее подбородок бледными пальцами с длинными ноготками. «Итак, кто же тут у нас спрятался под маской служанки без прошлого?» «Не понимаю», — с легким волнением протянула Юнь-Юнь. «Не думаю, что она притворяется», — отрезала госпожа Азалия. «В ней впрямь много необузданного, но она и сама не осознает, откуда все это берет начало». «Ты что-то говорила про защиту», — припомнила госпожа Камелия, всматриваясь в большие и испуганные глаза Юнь-Юнь. «Кто тебя обижает?» «Управляющая собиралась продать ее одному сластолюбивому мерзавцу, не имеющему средств на встречу с нами», — ответила ей госпожа Азалия. «Кажется, дыр в мешке стало слишком много, чтобы скрыть их подложенным платочком», — отпустив Юнь-Юнь и прикрыв нижнюю часть лица ладонью, пропела госпожа Камелия. «Или платочек оказался слишком хорош, потому и дыры обнаружились», – парировала госпожа Азалия. «Откуда вы?» – взволнованно произнесла Юнь-Юнь, но, встретив взгляд госпожи Азалии, замолчала. «У тебя хорошая подруга. Цени ее. Она не побоялась сурового наказания, когда отбивала ладони о мою дверь пары минут ранее», – резко ответила той госпожа Азалия. «Что касается дыр в мешке...» «Уберем 2 крайних танцовщиц из 3-й линии, чтобы сохранить рисунок номера этим вечером. Они и так выбивались из ритма и раздражали меня своей неуклюжестью». «Какое мудрое решение! Эти наемные работницы получают плату за каждое выступление», — похвалила ее госпожа Камелия, затем отвела взгляд в сторону и в очередной раз едва заметно улыбнулась. «И все же, какое решение мы примем касательно этого дикого растения? Будем ли оккультуривать его? Или оставим на побегушках у подтанцовки? Необходимы все 5 голосов», — напомнила она, отошла от Юнь-Юнь и подняла подбородок, направив взгляд на балкон 2-го этажа. «Что скажешь, Роза?» Пленительной красоты девушка, с нежными чертами, мягкими как пух волосами, убранными в растрепанную косу, и от природы ярко-розовыми губами, стоявшая на балконе, прислонившись к столбу, в одном нижнем платье, от души зевнула и сонно улыбнулась. «Она такая миленькая, ее хочется обнимать и поить вином. Она принесет дому много денег», — отозвалась госпожа Роза, и еще раз зевнула с довольным выражением на лице. «А ты что скажешь?» Госпожа Азалия перевела взгляд на противоположную сторону балкона, протянувшегося по всему периметру второго этажа. Там, куда был направлен ее взор, можно было заметить женский силуэт, застывший в тени. Волосы той девушки были распущены и спускались до самых пят, а ее тело было прикрыто простым длинным шелковым халатом. Неформальный вид красавицы потряс Юнь-Юнь, но голос, раздавшийся в ответ на вопрос, изумил еще больше. «Вас уже большинство. Какой смысл уточнять мое мнение?» Низкий, чарующий, бархатный, ее голос способен был покорять сердца и разрушать государство. «Что это сокровище забыло в доме наслаждений?» — изумилась про себя Юнь-Юнь. «Почему эта невероятная женщина все еще здесь, а не во дворце императора, ублажает того своим пением?» «Решается судьба человека. Нам необходимо услышать твое мнение», — отозвалась госпожа Камелия, глядя на свою собеседницу снизу вверх. «Тем более, Хризантема отдала тебе свое право голоса, и мы хотим выслушать твой вердикт касательно этого дарования». «Ни я, ни Хризантема не стали бы мешать юному таланту покорять сердца. Если ей хватит 6 полных лун на создание формы, мы выделим средства», — безмятежно отозвалась госпожа Орхидея. «Хватит», — мягко отбила госпожа Камелия. «В противном случае ключ перейдет ко мне», — продолжила диктовать условия загадочная куртизанка. «Передам его лично», — отрезала госпожа Азалия. «Договорились». Госпожа Орхидея отвернулась и скрылась в тени. «Выходит, решено». Госпожа Камелия развернулась и склонила голову, одарив Юнь-Юнь лукавым взглядом. «Ты повышена до куртизанки, маленькая счастливица. Благодари всех своих богов за то, что произошло с тобой. Мало кто может похвастаться подобной удачей. Девочка лишится возможности выйти замуж, поскольку долг за ее ускоренное обучение высшим искусствам превысит жалование за 30 лет». «Не уверена, что это удача, но я предвзята», — отозвалась госпожа Азалия и вышла из зала. «Как весело нынче будет», — протянула госпожа Роза с блаженной улыбкой и вышла обратно в комнату. А Юнь-Юнь, в свою очередь, с изумлением отметила, что по голосу и по внешности этому великолепному цветку нельзя дать и 20 лет. «Отведи ее в купальню и хорошенько отмой, затем накорми, но не плотно, и приведи ко мне. Нам придется начать с самых азов, потому будем использовать все свободное время», произнесла госпожа Камелия, обращаясь неизвестно к кому, и поднялась по лестнице на второй этаж, откуда пару секунд позже тихонько спустилась Лисянь. «Что происходит, старшая сестрица? Я стану еще одним великолепным цветком?» наивно предположила Юнь-Юнь, оставшись наедине с подругой в главном зале Дома наслаждений. «Даже вслух не говори о подобном!» Тут же закрыла ей рот ладонью Лисянь. «Молись, чтобы подобное счастье не свалилось на тебя однажды. Тебя повысили до простой куртизанки. Значит, когда закончишь обучение, ты будешь развлекать гостей в зале и в самых дешевых комнатах второго этажа». «Но чему еще я должна буду обучиться? Цинь мне вряд ли дастся так легко, как госпоже Камелии. А счету я уже обучилась, как и разговорам с людьми. Теперь меня мало кто обмануть сможет». Глядя на подругу широко раскрытыми и ничего не понимающими глазами, отозвалась Юнь-Юнь. «Глупышка, ты еще вообще ничего не умеешь. А как куртизанка ты пока не способна принести дому наслаждений ни одной монеты. Тебя будут учить манере общения, этикету, поэзии, танцам, пению, игре на инструментах и игре в го. И с учетом отсутствия надлежащего времени на постижение всех этих наук, мы не можем терять ни минуты». Лисянь взяла Юнь-Юнь под руку и повела в хозяйское крыло здания, где была расположена купальня, в которой новоиспеченная куртизанка еще не была ни разу. «А что будет, если мы не успеем всему обучиться?» – бесхитростно поинтересовалась Юнь-Юнь. «Что будет? В доме наслаждений наступит хаос», – неожиданно серьезным голосом ответила ей Лисянь и ускорила шаг. «Ты еще не знаешь всех подводных течений и причин всех противостояний между великолепными цветками», «Но в этот раз госпожа Орхидея выделила госпоже Азалии очень сжатые сроки. Не знаю, сумеет ли та выйти победительницей из этой схватки». «Госпожа Азалия? Но разве не госпожа Камелия взяла меня в свои ученицы?» – удивленно спросила Юнь-Юнь, продолжая идти за старшей сестрицей и не понимая ни слова. «Обучать тебя будут все 5, или 4, В случае, если госпожа Хризантема не успеет вернуться в город потерянной луны, каждая будет учить своему искусству. И как же нам повезло, что не было оговорено, насколько хорошо ты должна будешь им владеть в итоге. Думаю, среднего уровня будет достаточно, ответила ей Лисянь. А это совершенно выполнимо с твоим талантом к запоминанию. Но противостояние цветков — это очень опасная игра, Юнь-Юнь. И вот что ты должна запомнить. Лисянь завела девушку в купальню и закрыла дверь, отрезав любую возможность подслушать их разговор для кого-то постороннего. «Ни в коем случае не вступай ни в какие союзы ни с одной из главных красавиц Алых Лепестков. В их игре ты станешь разменной монетой, так что получай от их обучения все, что сможешь унести в своей голове. Пользуйся подаренным шансом и надейся, что станешь хорошей куртизанкой, способной выплатить долг перед цветками за 10-15 лет. Возможно, тогда, если ты еще сохранишь лицо и свои прекрасные черты, ты сможешь получить шанс выйти замуж и покинуть это место». «Лисянь, я не понимаю. Мне так нравится здесь. Почему же ты желаешь, чтобы я покинула этот дом? И почему говоришь о борьбе между великолепными цветками? Разве они все недостойнейшие из красавиц, чьи заслуги не требуют доказательств?» «Ты самое доброе и наивное создание, которое я когда-либо встречала за свою жизнь», призналась старшая сестрица, глядя на Юнь-Юнь с искренним теплом. Однако в ее взгляде быстро проявилось легкое покровительство, сменившее прежнее выражение привязанности. «Именно поэтому я сделаю все, чтобы защитить тебя. Хозяйка знала, кому вручить тебя. Точно знала. Не уверена, сможет ли кто-нибудь обыграть ее. И все же она уже очень стара». «Лисянь, я опять ничего не понимаю», взмолилась Юнь-Юнь, вот только ответов так и не получила. Ей указали в сторону огромной ванны с бортиками, заполненной душистой водой до краев. Юнь-Юнь еще никогда не видела подобных приспособлений для купания, потому оставила расспросы и принялась вовсю разглядывать диковинку. Пока что она даже предположить не могла, чем обернется сегодняшнее событие для нее и для всех обитателей Дома Наслаждений. «Чего ты медлишь? Раздевайся! Я должна осмотреть тебя!» поторопила ее Лисянь и начала помогать с одеждой. «Небеса одарили тебя такой гладкой кожей, да еще и без единого изъяна. Что за боги тебе покровительствуют?» «Лисянь, ты смущаешь меня?» улыбнулась Юнь-Юнь и полетела в воду от легкого толчка. А когда вынырнула и откашлялась, встретила непривычно суровый взгляд старшей сестрицы. «Похвастаться тебе особо нечем, так не стесняйся признать свои сильные стороны», отрезала она. «Никто, кроме меня, здесь не будет хвалить тебя. Но ты и не жди похвалы. Учись всему, что услышишь, но больше слушай между строк. Попытайся понять, как мыслит куртизанка. Немногим выпадает шанс учиться у великолепных цветков. А ты? У кого училась ты, сестрица?» Убрав мокрые волосы с лица, послушно спросила Юнь-Юнь. «Суровая жизнь, мой учитель, но тебе я желаю лучшей доли, потому сейчас предоставлю тебе те сведения, без которых ты не выживешь в Доме Наслаждений Алые Лепестки», прозвучал сосредоточенный ответ. «Все основные правила ты узнаешь от госпожи Азалии. Госпожа Камелия будет обучать тебя игре на цине и общению с гостями. Госпожа Роза – лучшая танцовщица среди всех куртизанок города. А за песню в исполнении госпожи Орхидеи многие гости готовы отдать все свое состояние. Так что от этих двух великолепных цветков не жди помощи». «Но как же...» – растерянно протянула Юнь-Юнь. «Лучшие в своем деле не смогут передать мудрость познания. Они одарены небом, их путь к становлению мастерами был иным. Если хочешь обучиться танцам, продолжай следить за номерами в зале, как это делала все эти месяцы. Понимание придет, как только появится насмотренность», начала поучать Лисянь, опускаясь на колени у края ванны и подзывая Юнь-Юнь к себе. «Содержать тебя будет вся пятерка великолепных цветков на свои собственные средства. Однако это вовсе не значит, что все пятеро желают твоего успеха. Потому тебе необходимо найти подход даже к тем, кто против тебя». «Но разве кто-то против?» Совсем растерялась Юнь-Юнь, чьи волосы начала мыть старшая сестрица. «Не задавай глупых вопросов и слушай дальше. Госпожа Орхидея – самая дорогая куртизанка в городе Потерянной Луны. Один ее выход к гостю может покрыть месячные расходы Дома Наслаждений. Однако и ее содержание обходится хозяйке слишком дорого. Госпожа Камелия – самый востребованный цветок. Очередь к ней выстраивается на месяцы вперед. Она лояльна, но хитра. Никто не знает, что у нее на уме. Госпожа Роза, благодаря своему мастерству в столь юном возрасте, пользуется известностью среди самых богатых жителей города. Ее положение в доме столь же крепкое, как и у госпожи Камелии, вот только она держится обособленно и предпочитает за всем наблюдать со стороны. Госпожа Азалия редко выходит к гостям с тех пор, как стала преемницей хозяйки. Однако мало кто знает, что она – один из лучших игроков в Го, и порой она может остановить неизбежное кровопролитие одним своим ходом. Ее ум и резкость суждений сделали ее невостребованной среди богатых гостей, приходящих расслабиться и отдохнуть. Но именно она держит все это заведение на плаву, потому даже госпоже Орхидее приходится с ней считаться. «А пятая?» — припомнила Юнь-Юнь, обернувшись на Лисянь. «Госпожа Хризантема, кажется?» «Госпожа Хризантема уже вышла из возраста, но все еще считается великолепным цветком, поскольку сумела сохранить красоту и влияние. Однако уже много лет она занимается делами дома наслаждений за пределами города», — сосредоточенно ответила собеседница. «Какие дела могут быть у дома наслаждений за пределами города?» — удивленно спросила Юнь-Юнь. «Те, о которых тебе знать незачем. И все же кое о чем ты должна услышать, дабы не попасть в беду в будущем. Госпожа Хризантема не согласна с назначением госпожи Азалии на роль преемницы хозяйки, а вместе с ней и госпожа Орхидея, у которой с госпожой Азалией личные счеты. Постарайся не встать между ними. Тебя перемелят, как зернышко между жерновами». «Откуда тебе известно все это?» — шепотом спросила Юнь-Юнь, побоявшись даже обернуться на старшую сестрицу. «Кому ты верна, Лисянь?» «Себе», — отозвалась та и начала ополаскивать длинные волосы будущей куртизанки дома наслаждений алые лепестки. Впрочем, не прошло и половины часа, как тот же вопрос задала служанке госпожа Роза, спускавшаяся в пустой зал, чтобы размять тело перед вечерним выступлением. «Я никогда не обращала на тебя внимания, а ты, выходит, еще один игрок в этой партии?» — протянула куртизанка, остановив Лисянь своим обращением. «Я всего лишь спасала подругу. Прошу прощения за то, что отвлекла вас от отдыха», — низко поклонилась ей служанка. «Скорее развлекла», — мягко отозвалась госпожа Роза, перекинув пушистую косу на правое плечо, и коснулась своего лица в задумчивом жесте. «Так кому же ты верна, надежная подруга? Глупышке Юнь-Юнь или госпоже Азалии? Я верна дому наслаждений алые лепестки и нахожусь в прямом подчинении управляющей», — еще раз низко поклонилась Лисянь. «Других хозяев у меня нет». «Ну да, ну да», — постучав указательным пальчиком по щеке, ответила госпожа Роза и взмахом руки отпустила служанку, а когда за той закрылась дверь, произнесла чуть тише и с улыбкой: «Кажется, в доме назревают большие перемены». В это же время на третьем этаже здания прекрасная женщина в длинном шелковом халате выпустила в окно голубя с запиской и долго смотрела ему вслед пустым взглядом, в котором не было и тени эмоций, после чего начала расчесывать свои длинные волосы, готовясь к вечеру. А Юнь-Юнь к этому моменту уже стояла перед госпожой Камелией и густо краснела, стараясь не смотреть на разочарованное лицо великолепного цветка, узнавшего, что девушка не умеет читать. «В таком случае все наши уроки будут проходить в несколько ином формате», — успокоившись, произнесла госпожа Камелия и сняла с полки томик стихов. «Усаживайся за стол и слушай. Это все, что тебе нужно будет делать весь этот месяц. Слушать стихи и проникаться манерой изложения великих поэтов. Обучать тебя грамоте у меня просто нет времени, но мы займемся этим в последний месяц, когда я буду четко видеть твой прогресс. Я прошу прощения за собственную никчемность». Юнь-Юнь хотела было склониться, как получила легкий удар томиком стихов по голове, и изумленная выпрямилась, чтобы встретить взгляд госпожи Камелии. «Запомни раз и навсегда, в тебе нет никаких недостатков, кроме тех, которые я сама тебе обозначу. И даже с ними мы постараемся разобраться до конца твоего обучения. Верь в себя, ведь никто, кроме тебя самой, не сможет справиться с этой задачей лучше».